Трепещут мачты корабля, как будто силу ветром меря, пред тем, как скроется земля, пью за тебя, малютка Мэри, эй, лёля, эй, эй, лёля, эй, пью за тебя, малютка Мэри. Ну, за встречу, Билл. За встречу, сынок. До сегодняшнего дня я не верил в чудеса. А тут на тебе, открываю дверь, и на пороге Билл Пенверн собственной персоной. Трепещут мачты корабля, как будто силу ветра. Тише, вы разбудите Джонни. Мы тихонько. Тихонько будем. Вина мне пинту раздобудь, налей в серебряную кружку. В последний раз готов весь путь, я пью за милую подружку. Эй, Лёля, эй. Я взгляну. Может быть, почтальон? Угу. Что, письма от мужа ждет? Да нет, Билл, не ждет. А, мальчик-то большой? 5-й год. Ну, еще по одной. Не откажусь. За мужество. За мужество. Что-то она там долго. Подожди, я сейчас. Молли! Молли! Молли! Молли, ну что ты стоишь тут на холоде? Письмо из России. Нет, от Тео. Ну, распечатай, прочти. Я не читаю чужих писем. Все то же. Жалуется на публику, у которой нет ни понимания, ни вкуса. Говорит, что, вероятно, уже никогда не создаст ничего значительного. Да, вот еще приписка. Ты, Джек, когда-то назвал меня избранником судьбы. Более жестокой насмешки нельзя себе представить. Я мог бы написать симфонию крокусов и не написал. Мог бы быть счастливым и... Фраза недописана, и подпись Тео. Молли, Молли, девочка моя, разреши мне написать им. Нет. Пойми, Джек, это ничего не может изменить. Если есть что прощать, я давно простила. Но довольна об этом. Ты не должен ненавидеть его, Джек. Бедная моя, сильная моя девочка. Ну ладно, пойдем в гостиную, а то мы бросили Билла одного. Прости, Билл, что заставил тебя ждать. Ну, получили письмо? Да, но не то, которое я ждал. Что ж, бывает. Надо ждать и надеяться, как рыбаки говорят. Я вырос среди рыбаков, я жду, надеюсь. Да, только нам в Порт-Эрике скоро не на что будет надеяться. Ты о чем? Косит, ребята, это чертова хворь. А? Косит и косит, и конца к краю ей нет. Да, такой эпидемии дифтерии не было уже 20 лет. Ни врача, ни лекарств, помощи никакой. Как? Как от Дженкинс? А он как началось, смотал удочки да в Лондон. У него ведь дети, известно, своя рубашка ближе к телу. Ваш-то мальчонка как? Здоров. Учитель прочитал в газете, что доктор Реймонд нашел какую-то воду от этой хвори. Сыворотку. Это пока только опыт. Вот-вот. А я и сказал себе, стой, Билл, уж это не Джекли. И приехал. И ты хочешь... Слушай, сынок, нельзя такое терпеть. Мрут ребятишки, как мухи мрут. Даже утешение твоего дяди и преподобного Джоза и Реймонда никого успокоить не могут. Это почему ж? Он хоть умный человек из тех, что строит загородку вокруг сугроба, чтобы удержать зиму. Да вот как пришла эта беда, отправился он от дома к дому со словами утешения, и ни одна дверь перед ним не открылась. Накипел у людей. Говорят, перевода запросил, уезжать собрался преподобный отец. Вот оно как оказывается. Вот если бы ты... Помоги, сынок. Я не о себе прошу. У меня ведь, сам знаешь, никого не осталось. Сын утонул. Тому 10-й год будет. Дочка Эллен... Не могу смотреть. Душа рвется. Я приеду. Правду говоришь? Или так обнадеживаешь? Правду. Спасибо. Твой отец, капитан Джон, был бы доволен. Я пойду, сынок. Куда ж ты, Билл? Надо успеть к вечернему поезду, обрадую наших. Ну, счастливо. До скорой встречи. Молли, Молли. Я все слышала, Джек. Вы говорили так громко. Это безумие. Это безумие бросить больницу, Лондон. Когда после стольких лет нужды мы только-только начали вставать на ноги. Вернуться в Порт-Керрик, где все для нас отравлено. Снова увидеть его, снова увидеть. Пусть он боится увидеть нас. Знаешь, Молли, вот я поговорил сейчас с Биллом, и вдруг понял, что ведь мы гораздо сильнее дяди и таких, как он. Едем, Молли. Господин учитель, попросите этого человека ехать побыстрее. Да, пожалуйста, господин учитель. Пожалуйста, только мы приедем задолго до поезда. Погоняй скорее. Это не важно, мы хотим скорее уехать отсюда. То, что никто из рыбаков не пришел вас проводить, можно объяснить целым рядом немаловажных обстоятельств. Это меня не трогает. Я неукоснительно выполнял свой долг в отношении этих людей. Господь покарал их во гневе своем, и я молюсь за них. Погоняй, погоняй живее, нас там ждут. Еще как ждут-то, мистер Джек, на вас вся надежда. Я всегда говорил, что вы далеко пойдете. Вот так создаются легенды, Молли. Пожалуй. Ух ты, а дорога-то все такая же. То к небесам, то в преисподней. Мама! Что, Джонни? Джек, смотрите, вон, что за птичка там на дереве. Вон, полетела. А, это... Это дрозд, Джон. Я хочу поймать, Джон. Нельзя. Он любит жить на свободе. Ой, а цветы, как они называются, а? Как их много. А, это крокусы, Джон. Я давно хотел спросить вас, господин викарий, не родственник ли вам доктор Реймонд? Тот, что делает опыты с противодифтерийными прививками. Да, родственник. Знаете, он получил назначение в Порт-Керрик. Рыбаки ждут его с нетерпением, надеются, что он задушит дифтерит. Говорят, он едет со своей сестрой и ее сыном чудесным малым. Боже милосердный! Что это за экипаж навстречу? Уж не они ли это? Остановите коляску. Я хочу видеть их, говорить с ними. Молли! Молли! Молли, девочка моя! Сворачивайте на проселочную. Скорей, скорей, я приказываю вам. И гоните, гоните, что есть силы. Ох, боже мой. Да что ты так тяжко покарал меня? Замолчи, Сара. Скорей, скорей. Мы там жить будем, да? Да, да, мой мальчик, там будем жить. Это Порт-Керрик. А, А люди на дороге, они нас ждут? По-видимому. Джек, а сказку? Джек, ты говорил, что расскажешь сказку. Сказку? Ну, хорошо, слушай. Есть такие цветы, крокусы. Ты их сейчас видел. Они никогда не растут в одиночку. Их всегда целое воинство. Стойкое воинство. Они стоят плечом к плечу, и цветы их, как копья, подняты к бою. Среди них нет ни одного, кто менял бы свой цвет, как розы, кто увидал бы на стебле, стыдясь своего малодушного сердца. И когда настает его час, он падает там, где стоит, и новый воин поднимается ему на смену. Время проносится, как одно мгновение. Место, где они погибли, предается забвению. Но как неизбежно вслед за зимой приходит весна, так неизбежно возрождается вновь это воинство и выстраивается плечом к плечу, готовые к борьбе, каждый на своем посту. И хоть бесчисленны павшие, воинство все растет. Вот смотри, вот они стоят, и копья их подняты к бою.